Глава 32. Тяжелая мохнатая муха настырно билась в стекло, противно зудела, и Роман, как ни старался, не мог ее прихлопнуть, потому что она всякий раз сворачивалась, отлетала в избу, притаивалась неизвестно где, после снова елозила по стеклу, брунжала и никак не могла утихомириться. Казалось, что в избе со вчерашнего утра только и осталась живого, одна нахальная и надоедливая муха. Все остальное будто примерло. Да, пожалуй, оно так и было. Феклуша неслышно лежала на лавке, повернувшись лицом к стене, и с тех пор, как пришла утром и упала, будто подрезанная, не промолвила ни единого слова. На тревожные расспросы Романа отмалчивалась и порой казалось, что переставала дышать. Роман осторожно на цыпочках подходил к лавке, трогал ее за плечо, но Феклуша в ответ лишь слабо шевелила ладонью, словно говорила: «Уйди, тятя, уйди!» Роман вздыхал, прокрадывался опять же на цыпочках к столу, гонял муху с оконного стекла и надолго задумывался, подперев ладонью седую голову. Ведь говорил ей, говорил неразумный. Не на тот тополь загляделась, не по нашему росту он, тополь-то. Нет, не послушалась. Теперь вот и будем сердце рвать. Он был уверен, хотя Феклуша еще и словом не обмолвилась, что в любовной истории с Митенькой Зулиным случилось несчастье, которого он, Роман, давно ожидал. И потому не лез к дочери с расспросами, не травил ей душу, мудро рассудив, что рана в таких делах смертельно не бывает, рано или поздно, а заживет. Муха перестала брунжать, со стекла перелетела на стол, и Роман со злорадством прихлопнул ее широкой ладонью. Защелкнул на пол грязно-черный комочек, брезгливо вытер ладони штаны. «Вот тебе, зараза, и так тошно!» В избе повисла полная тишина, и поэтому хорошо слышно было, как стукнули воротца в ограде, которые совсем недавно навесил Роман. Боязливо стукнули, будто кто хотел тишком проскользнуть. Роман поднялся. Беззвучно, чтобы не тревожить дочь, вышел. У нижней ступеньки крылечка переминался с ноги на ногу Митенька, не насмеливаясь подняться и войти в избу. Лицо у него горело алыми мятежами, словно настеганное злой крапивой. Сам он горбился, будто куль пшеницы на плечах держал. Всегда задорные глаза притухли, и даже курнопелистый нос заострился, как бывает после болезни. «Явился? Не запылился?» Роман оглядел Митеньку с ног до головы, спустился с крыльца и, приблизившись вплотную к нему, тихо попросил: «Ступай с Богом, Митрий, ступай! И дорогу сюда забудь навовсе. Пока я тебя добром прошу». Митенька сглотнул слюну, по шее вниз-вверх дернулся острый кадычок, а на глазах навернулись слезы. «Дядя Роман, она дома. Дозволь взойти». «Сюда тебе дорога заказана». «Она здоровая?» Велела кланяться. «И чтоб ноги тут твоей, Митрий, добром прошу, слышишь?» Митенька откачнулся, словно ему в грудь тычка дали, шатко повернулся и побрел прочь от крыльца, запинаясь на ровном месте. Ворота за ним остались открытыми. Роман спустился, чтобы закрыть их, и увидел. Митенька пьяно тащился посреди улицы, загребая пыль ногами, а сбоку бежала чья-то черная собачонка и удивленно тявкала. И снова залегла в избе, неизвестно на какое время, глубокая тишина. А вот у Зулиных в доме тишины и в помине не было. Сенокосом отстрадывали они еще утром, поставив последний остроконечный стог в дальнем углу, в низинке, где трава выдалась особенно добрая. И сразу же, чтобы времени не терять, засобирались домой. Ивана с Глафирой еще до сборов. Устинья Климовна вперед остальных отправила, наказав, чтобы баню топили и обед готовили. Вазы увязали, Устинья Климовна самолично проверила, ничего не позабыли в спешке. Последний раз оглядела свой покос, украшенный ладными, старательно обчесанными стогами, умиротворенно перекрестилась. Слава Господи, управились. Тронулись, выбираясь на общую, накатанную за последнюю неделю дорогу. И надо же было такому случиться, что ни раньше, ни позже, а именно в это время, тоже отстрадовав, ехали в деревню дюжевские работники. Они и поведали с хохотками и подковырками о том, что возле куста боярки видели. «Удалой, парнишка, у вас, Зулины! На каждую руку по две девки виснут. И за ноги, и шо цепляются. А которые не успели, те за пятки на ходу хватают. Он боевой, Митрий-то. Он щекотки не пужаться». И громкий мужичий хохот раскатисто переваливался от телеги к телеге. Зулины отмалчивались. Только Устинья Климовна сердито пошевелила бодашком в спину Федора, с которым сидела на одной телеге. Негромко выговорила. «Чего заслушался? Понужай скорее!» Федор, не доставая кнута, хлопнул вожжами, лошадь прибавила ходу, и колесные спицы весело замелькали, сливаясь в зыбкий круг. Вот и огнева заимка, вот и дом с раскрытыми настежь воротами, а вот и Митенька. Сразу видно, что не в себе парень. Но Устинья Климовна и бровью не повела, будто ничего не знает и насмешек от чужих людей не слышала. Умылась после дороги, стала белье в баню собирать. Первый пар, самый жгучий, отправились мужики. После них надолго засели бабы, отмывая и отскребая от покосной грязи визжащую и орущую детву. Последней мылась Устинья Климовна. И за все это время никто Митеньке и словом не обмолвился о том, что дюжевские работники рассказали. А сам Митенька, простая душа, и догадаться не мог, что маменьке все известно. И поэтому, когда напаренная и чистая семья Зулиных села за длинный общий стол, он сразу же и заторопился, заговорил срывающимся, враз охрипшим голосом. «Маменька, братчики, поклониться вам хочу за благословением!» Отдышался, собираясь с духом, и вывалил. «Жениться мне надобно!» «Так уж приспичило!» Не сурово, а даже добродушно спросила Устинья Климовна. «По сердцу мне она, маменька, только об ней и думаю!» Заторопился Митенька. «Она ласковая и к старшим почтительная. Вы ее как дочерь любить станете». «А то мне любить некого!» Устинья Климовна обвела взглядом большущую свою семью, сидящую за столом, поправила темный платок на голове, вздохнула. «Ну, коли такое дело, поедем сватать. Завтра и поедем». Митенька захлебнулся от радости. Старшие братья Зулины и жены их удивленно переглянулись между собой, а Устинья Климовна, как ни в чем не бывало, забрала с краешку большой сковороды чуточный кусочек саламаты, пожевала ее, запивая холодным молоком, и скоро ложку на стол положила. Наелась. Поднялась с лавки, мелко перекрестилась на иконы в переднем углу и отправилась к себе в светелку. Разморенные после бани и сытного ужина, скоро и остальные Зулины разошлись спать. Митенька и тот, умаявшийся от переживаний, забылся до самого утра и даже не слышал, как спускалась вниз из светелки маменька, как подняла она с постели старшего Ивана и о чем-то негромко говорила ему. Наверное, еще и потому не пробудился Митенька, что сон ему снился уж больно счастливый. Плывет он на лодке по Уене, а на берегу Феклуша стоит, машет ему белым платочком, к себе подзывает, а он и рад стараться. Гребет изо всех сил новенькими сосновыми веслами. И лодка летит по текучей уеньской воде, как чайка по воздуху.